Любимый автограф. Читатели постарше помнят, что в разгар гласности на центральном телевидении существовала передача, в которой популярные артисты, писатели, спортсмены рассказывали анекдоты. Шоу называлось «Клуб «Белый попугай». Президентом клуба и главным рассказчиком был Юрий Никулин. Своим знакомством с Юрием Владимировичем я обязан цирку. И, вероятно, это не случайно. Героиня Татьяны Дорониной в фильме «Старшая сестра» исполняет монолог со словами «Любите ли вы театр, как люблю его я?» Так вот, с той же степенью искренности и убежденности я мог бы прочитать этот монолог, заменив театр на цирк. Мне казалось, что цирк в Челябинске существовал всегда. Я помню представление в деревянном здании неопределенного архитектурного стиля на площади Павших. Помню, как в начале 70-х, в конец обветшавшее деревянное строение, было решено сжечь. Причем пожар использовали в профилактических целях. Местные пожарные провели учения, которые запечатлела на пленку специально прибывшая из столицы съемочная группа. Возможно, познавательный документальный фильм до сих пор смотрят курсанты пожарно-технических специальностей. А иначе чем еще объяснить бурный рост профессионального мастерства огнеборцев? Потом на исконном цирковом месте устанавливали шатер-шапито, а в конце 70-х на улице Кирова появилось, наконец, похожее на прикорнувшую летающую тарелку здание, сегодня известное каждому челябинцу и многим гостям города. Я тоже был связан с цирком. Нет, не крутил сальто, не показывал фокусы. В цирке я работал по специальности. Ставил прологи, предварявшие собственное выступление и придававшие всей программе торжественность. Мне нравилось общаться с цирковыми. Среди цирковых царила совершенно особая дружба, особые взаимоотношения. В цирке так повелось: ухаживаешь — женись. И таких случаев было много. Люди создавали семью, сообща готовили семейный номер. Потом в этот номер приходили их дети. Такова традиция, потому что цирковые — особая социальная группа, в которой могут быть успешные и невезучие, бедные и богатые. Не может быть только антагонизма, театральной звездности. Там каждый номер лучший для его исполнителя, вне зависимости от реального положения в цирковом рейтинге. Впрочем, многие любят цирк, не погружаясь в его закулисье, и цирк того заслуживает. А челябинцы, заслужившие ярких зрелищ, уже предвкушали, какие артисты могут появиться в новом здании, казавшимся тогда просто сказочным. Первым директором нового цирка стал Николай Александрович Ярушев, с которым мы были знакомы с детства. Начинал Ярушев в труппе народного артиста Советского Союза Валентина Филатова. Филатовский аттракцион с дрессированными медведями объездил, кажется, весь мир. И всюду, куда бы ни забрасывала цирковая судьба, Ярушев делал свое дело, выносил то, что медведи вынести не могли. Ведь должен кто-то ухаживать за животными. Начинающим артистом в труппу Филатова пришел и Юрий Никулин. У будущего короля смеха был незатейливый номер. Он выходил из публики, садился на лошадь и неловко падал. Хохот стоял невероятный. С тех пор и велось знакомство Юрия Владимировича и Николая Александровича. Каждый из них рос профессионально. Никулин стал не просто клоуном, а выдающимся артистом, которому удавались роли любого амплуа. А Коля Ярушев стал неплохим цирковым администратором. И вот, когда строительство Челябинского цирка было в стадии завершения, мне позвонил Николай. «Приходи на обед. Будет Никулин». Я сейчас понимаю, что позвал он меня для юмористической поддержки, ведь уже тогда многие знали Никулина как блестящего рассказчика и собирателя анекдотов. А сам Коля рассказывать анекдоты не умел. Начиная веселую историю, хохотал до того, что забывал концовку. И чтобы как-то поставить точку в загубленной напрочь миниатюре, резюмировал. Ну, в общем, все смеялись. Конечно, я с радостью принял приглашение. Обед, надо сказать, удался. И хотя я уже не помню его кулинарную составляющую, атмосфера и настроение остаются в памяти до сих пор. 3 часа мы просидели за столом. Юрий Владимирович рассказывал анекдоты. И я рассказывал. Никулин смеялся и, отдышавшись, просил: «Подожди, я запишу». И торопливо набрасывал в тетрадку анекдоты, которые я узнал когда-то от отца, а отец, наверное, от своего отца. В общем, я выдавал юмор, проверенный десятилетиями. Как-то недавно у Юрия Владимировича вышла книга «Почти серьезно», солидный том, где описывалась непростая жизнь выдающегося артиста. И во время этой нашей встречи, вдоволь насмеявшись, Юрий Владимирович стал вдруг необычайно серьезным. «Знаешь, Леня, я тебе кое-что подарю». Достал свою книгу и сделал дарственную надпись. Расстались мы хорошо. Тогда я еще не знал, что эта встреча последняя. Когда спустя совсем немного времени Юрия Владимировича не стало, я как раз был в столице, где готовил культурную программу «Дней Челябинской области» в Москве. Вести концерт предстояло Александру Константиновичу Сергееву, возглавлявшему в ту пору Челябинский цирк. Он был близко знаком с великим Никулиным и пригласил меня на вечер памяти, который родные, друзья, коллеги устроили на 9-й день с момента ухода Юрия Владимировича. Атмосфера вечера была необыкновенной. В зале были герои Советского Союза, ветераны войны, именитые гости. Фойе было уставлено столами, на которых стояли фронтовые 100 грамм. Было много воспоминаний. На манеже выступали звезды отечественной эстрады, театра, цирка. Я слушал, смотрел и думал. Есть много людей, которые, особо не утруждаясь, превращают нашу жизнь в сплошные будни. И очень мало тех, которые способны устроить праздник жизни. Одним из таких людей и был Юрий Никулин. И когда на душе становится грустно, а с годами такое происходит все чаще, я беру никулинскую книгу, открываю на первой странице и долго смотрю на любимый автограф.